это фейс. И я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп. Эми! Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Я настолько ебанутый, что лежал в дурке. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Деньги синие, как смурфы, красные, как губы. На мне полный зал детей, на тебе пустые клубы. Я люблю своих людей, как ненавижу твою тупость. На лице татуировки, пальцы есть, пизду я ловкий. Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Гуччи гэнг, Гуччи сквад, нахуй вас, придурки. Хочешь жить моей жизнью? Я бы так не думал. Моя жизнь не сахар, кто вообще ее придумал? Нахуй твою жизнь, она всяко будет хуже. Отъебал ее прям в уши, я люблю поуже. Мои Гуччи линзы 20 тысяч на глазах. Мир намного ярче через Гуччи, это факт. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Деньги синие, как смурфы, красные, как губы. Я настолько ебанутый, что лежал в дурке.